Глава 24. Попасть в трущобы оказалось заданием не из простых. Район оцеплен, куча патрулей Инквизиции, на улицах никого, кроме людей в форме. Прежде чем я доехал до его торговой точки, у меня проверили документы раз 10. Инквизиторы хмурые, доброжелательности даже не пахнет, на контакт не идут. Что случилось, стало ясно только, когда я прибыл на место. У магазина Измаила стояли 5 грузовиков, которые активно перетаскивали имущество моего друга. Припарковав мотоцикл, двинул кольцо оцепления. «Куда прешь? Вали отсюда!» — сходу поздоровался инквизитор, явно никогда в жизни не пользовавшийся своей головой. «Родной, а что случилось?» «Ты где тут родственника увидел? Давай вали, пока я тебя ребра не пересчитал!» «Давай пересчитывай, а потом отдел внутренних расследований тебя закроет на пяток за нападение на сотрудника». В лицо имбецила уткнулась ксива. «Ну а чё ты сразу не сказал? Я же думаю, что левый какой-то шныряет тут», — включил заднюю инк. «Так что случилось-то?» «Да барыга местный секретами государственными торговал». Осмотревшись по сторонам, инк приблизился и шепотом добавил. «Говорят, святой кровью барыжил». По сердцу резануло нехорошее предчувствие, а вместе с ним и вина. Я ведь заставил Изю взять на анализ склянки. «Нифига себе новости! Поймали этого злодея?» «Да где там?» — отмахнулся инк. «Свалил! У него под домом ходов нарыто, что крот накопал. Вот демонтируем этот клоповник. Пока внутрь ворвались, 10 бойцов потеряли. Сычонок наставил ловушек». Инк со злостью сплюнул на землю и утер рот рукавом. От слов собеседника стало немного спокойнее, хотя судьбу Изи я знатно подпортил. «И чего теперь?» «Да ничего, в розыск объявили. Если поймаем, петля с радостью примет его в свои объятия». Уродливый шрам на лице моего нового знакомого изогнулся, обнажив подобие улыбки. «Разумно. А барахло его куда?» Я кивнул в сторону грузовиков, а сам полез во внутренний карман куртки. Еще в детдоме понял прописную истину. «Сам можешь не курить, а сигареты иметь обязан». Каким-то мистическим образом сеги помогали наладить контакт с быдлом. Вытянув пачку, протянул ее собеседнику. «О, от души! А барахло все изъято в пользу церкви. У него там чего только нет. И части демонов, и камни разные. Богато жил ублюдок. Ну ничего, похороны ему тоже пышные организуем. С видеотрансляцией на всю страну, сучонок!» Инк ударил пачку сигарет по тыльной стороне ладони, вытащил оттуда папиросу и закурил, зажмурившись от удовольствия. «Ну, не тебе жаловаться. Инка в церковь тоже вкусно кормит», — усмехнулся я. «Да кто ж спорит? Но нас за дело кормят, а эта тварь непонятно, как нажила такое богатство. Демонопоклонник, я тебе точно говорю», — подытожил инк, выпустив облако дыма. Попрощавшись с инквизитором, я поехал домой. Единственное место, куда мог двинуть Измаил, — это в доки, которые контролировала группировка Фалька. Промышляли мелкой контрабандой, их-то и не трогали только потому, что нарушали закон по мелочи, а еще потому, что они были сдерживающей силой для Аспина. Иначе этот любитель отсосов уже бы весь город под себя подмял. Хотя мне до сих пор непонятно, как он этого раньше не сделал, имея на руках демона, предсказывающего будущее. Нужно проведать друга. Правда, есть все шансы, что за медвежью услугу его охранники мне под ребра железяк натыкают. Если сумеют, конечно. Но пока туда соваться мне явно не стоит. На въезде в поселок снова ласково пообщался с бабой Клавой. «Э, чё не на такси? Деньги кончились?» — поинтересовалась старуха, скорчив кислую мину. «Ага, понял, что дешевле свой транспорт иметь. Но на самом деле купил мотоцикл, чтобы тебе ноги бить не приходилось», — сказал я и объехал шлагбаум справа. «Куда поехал? Что я тебе говорю? Не положено так. По газону едешь, падла!» Забавно, что газона там отродясь не было, только чистейший чернозем. А после дождя он приобрел модификацию «грязь». Ох, очень хотелось газануть со шлейфом и закидать будку хамки грязью. Но я сдержался. Я ведь культурный экзорцист. «Да, бабуль, я тебя тоже люблю». Старуха кричала что-то, но голос ее потонул в реве мотора. Чужой, омерзительный, холодный поселок зажал меня в тиски. Еду и думаю, какого хрена я возвращаюсь в этот склеп каждый раз? Как будто подсознательно жду, что открою дверь, а там Вероника улыбнется мне и кинется с объятиями. Приеду домой, а все, что было, окажется страшным сном или бредом, который мне привиделся от очередного удара по голове. А вот и гробница моего счастья. Черные безжизненные окна. Двор, поросший бурьяном. У входной двери ворох платежек за коммуналку. Откуда вы, суки, только беретесь? Я дома не живу практически, а платить обязан. Открыл входную дверь, бросил куртку на вешалку. Тряпка пролетела полметра и упала на пол, не зацепившись за крючок. Плевать. В душ, поужинать бомж лапшой и спать. Когда я проходил по гостиной, чертила вылетел из татуировки и спросил. «Стасян, а чем воняет? Ты забыл газ закрыть?» Демоненок принюхался к воздуху. «Когда уходили, вентиль перекрывал». После слов демоненка я сам ощутил вонь пропана. Позади послышался голос. «Я просто решил организовать для вас теплый прием. Раз, два, три, бум!» Обернувшись на голос, увидел голову апостола, просачивающуюся сквозь стену, а через секунду он щелкнул пальцами, создав огненный шар. Я находился между окном заднего двора и кухней. Рвануло так, что меня выкинуло через это самое окно, сломав ребра стальную балку забора. Кашель сдавил грудь. Прокашлявшись, заметил, что кашляю кровью, а еще уведомление. Получен урон 120 единиц здоровья. Уровень жизни 30 из 150. Поднял взгляд, все красное, а через эту пелену в доме видна скоротечная схватка. Чертило набросился на апостола, пару раз дыхнул пламенем, а после получил мощнейший удар и с хрустом улетел вглубь постройки. Апостол, ухмыльнувшись, вышел из дома на заваленную шифером лужайку. «Знаешь, Эсамаэль не видел в тебе угрозы. Если бы ты не полез ко мне в прошлый раз, то остался бы жив. И ящерица твоя тоже. А так, увы и ах, как говорится». Сквозь пронзительный писк в ушах слова апостола были практически неразличимы. Апостол, размахнувшись, ударил меня сапогом в висок. Тело бросило на землю, а в глазах потемнело. Сука, тело деревянное, как будто чужое. А еще так хочется спать, ужас. Бах, удар ногой в ребра. «Знаешь, а я уже думал, что в этом городе меня никто, кроме вашего вождя, даже ранить не сможет. А ты удивил. Должен сказать, неприятно удивил. Как думаешь, приятно потерять конечность? Можешь не отвечать, сейчас узнаешь». Апостол схватил меня за левую руку и с размаха ударил в сгиб локтя. Адская боль затопила сознание и заставила прийти в себя. «Сука!» Рука выгнулась в обратном направлении. «Да что ты говоришь, больно?» «Но ничего, сейчас я уберу причину боли». Когтистые пальцы вцепились в мою сломанную руку и начали ее вращать в попытке вырвать. «Астра!» Ублюдок не дал мне применить навык ударом ноги по лицу. На языке почувствовалась мелкая крошева от зубов. «Хе-хе, ну все, встречайте блудного сына, родители. Похоже, это конец». Я перестал кричать, слыша, как жилы рвутся на многострадальной руке, и только мучал, как припадочный. Через боль сумел выдавить из себя улыбку. «Хера ты скалишься, тварь!» Ответить ему я не успел. Со спины в него врезался чертило, обхватив голову апостола, когтями начал рвать ее в кровь. «Стасян, подъем! Ты еще не выполнил обещание!» — верещал демоненок. «Ах ты, падла! Слезай, сука!» — кричал апостол, пытаясь содрать лорденыша со своей головы. «Ты еще не сделал меня князем тьмы! Подъем, твою мать!» Апостол ухватил демоненка за крыло и со всего размаха ударил об землю. «Ха!» — раздался звук, вырывающийся воздуха из легких. А после апостол занес ногу, чтобы размажить чертили голову. Сломанная рука сама собой метнулась вверх, отчего болью прострелило все тело. «Метка смерти. Потеряно 20 единиц поглощенных душ. Осталось 205 душ». Стальные иглы одна за одной пробивали апостола насквозь. Порой тело апостола как будто растворялось, и иглы летели мимо, но большая часть достигла своей цели. Висок, ухо, шея. Пересчитал все ребра, бедренный сустав превратил в труху. Апостол покачнулся, сделал шаг, второй, третий и устоял. Ко мне повернулось оскаленное лицо. Из правой глазницы свисал выбитый глаз на розовом канатике. Одна из игл разнесла ему все зубы. Теперь он улыбался мне обломками. Апостол поднял руку, в которой начало формироваться фиолетовое свечение. «Хм, у тебя недостаточно железа в организме. Ну так я добавлю». «Метка смерти. Потеряно 50 единиц поглощенных душ. Осталось 155 душ». Иглы прошили руку насквозь, раздробив все кости. Фиолетовое свечение замерцало и погасло. Каждый выстрел отдавался болью во всем теле. Но эта боль была достойной платой за то, чтобы видеть, как ублюдок, укравший веру, разлетается на куски. Колени апостола разорвало в клочья. Он плюхнулся на задницу и продолжил смотреть оставшимся глазом на то, как я с нескрываемым удовольствием любуюсь его гибелью. После того, как 70 снарядов прошили тело апостола, я остановился. Рука упала на землю, заставив стонать от боли. Но громче моих мук звучало свистящее дыхание апостола. «Неплохо, вполне неплохо для смертного». Апостола скрутил спазм кашля, отчего висевший на одной нитке глаз вывалился из глазницы. «Вот только с последней встречи мой господин даровал мне еще пару занимательных способностей». На улице начинало темнеть, но от горящего дома было заметно видно, как белесая костная ткань закрывает все раны в его теле, формируя цельный каркас. Опершись на колено, апостол поднялся. «Давай попробуй еще разок, а потом я убью и тебя, и твоего раба». Апостол кивнул в сторону чертилы, пытающегося оторваться от земли на дрожащих руках. Повторно поднять руку с карающей дланью я не успел. Пробежав через горящий дом, к апостолу метнулась тень, а через секунду раздался оглушительный хрясь. По башке служителя зла прилетела стальная лопата. Апостол покачнулся, но устоял на ногах, по крайней мере, от первого удара. А удары даже не думали заканчиваться. Бах, дзынь, звяк. «Получи, сучонок! Будешь знать, как мой поселок сжечь! Я тебе уши надеру!» Баба Клава лупила лежащего на земле апостола лопатой, не прекращая его материть. Когда апостол затих, бабка смахнула тлеющую на плече искру и повернулась ко мне. «Стащик, ты как, и живой?» В этот момент я был готов расцеловать старуху, но вместо этого пришлось рывком поднять себя в горизонтальное положение и извлечь из инвентаря меч. Апостол, залитый кровью, расплылся в улыбке. «Проиграть экзорцисту не стыдно. Но бабке, сраной старухе!» — вспылил апостол, но моментально успокоился. «Эх, старая, если бы у меня не было текущей способности, ты вполне могла бы и прибить меня из-под тишки. А сейчас, увы, ах, сдохнет рухлявая!» Рука апостола оторвалась от земли, светясь фиолетовым. «Да хрен ты успеешь свои шары метнуть, выродок!» «Серп ветра. Внимание, потеряно 90 единиц маны. Осталось маны 60 из 150». Вертикальная волна за мгновение преодолела расстояние между нами и... И ни хрена. Руку апостола откинуло в сторону, одновременно с этим он выстрелил. Фиолетовый шар сорвался с его пальцев и полетел прямой наводкой в дом Льва Игоревича. Не встретив сопротивления, шар проломил стену, через секунду раздался взрыв, а следом за ним и еще один. Мощь шара поражала, судя по всему, он попал в систему газоснабжения и продолжил свой путь, врезавшись в следующий дом. Крутые парни на взрывы не оборачиваются, поэтому я воспользовался секундным замешательством. «Стремительность. Внимание, потеряно 15 единиц маны. Текущее количество маны 45 из 150». Апостол улыбался, смотря на горящее здание. Из него как раз выбежал новый жилец, объятый пламенем. «С новосельем, твою мать!» Занесенный над головой меч опустился вниз, но с лязгом отскочил от шеи апостола. «Эта кость прочнее стала. Думал, снова сможешь меня победить? Не в этот раз». «А чё ты его слушаешь? Мадохай!» — заорала баба Клава и рубанула промеж глаз апостола лопатой. «И правда, чует я». Перехватив меч, начал наносить колющие удары, куда только удавалось попасть. «Да, кость крепкая, спору нет. Но вот глаз хрен ты защитишь, чувак!» Лезвие пробило глазное яблоко, но уперлось в надкосницу. «Эх, жаль. А так хотелось его в мозгах покопаться. Ну да ладно. Есть у меня вещица. Немного более подходящая для этой работы». «Нож. Класс. Оружие. Тип. Самопал. Особенности. Обработан маслом сараимских святынь, благодаря чему не оставляет ран на одержимых, разрезая только демоническую плоть. В рукоятку встроена частица кристалла огненного нефалема, что увеличивает силу пробития». Меч отправился в инвентарь, ему на смену пришло узкое лезвие ножа. Апостол, разозленный такой наглостью, пытался выстрелить снова, но бабка наступила ему на руку, продолжая вколачивать лопату в кадык супостата. Я, не отставая от старухи, придавил вторую руку апостола коленом и со всего размаха ударил ножом в глаз. Лезвие утонуло по самую рукоять. Скрежетнув зубами костяной, забился в судорогах, истошно вереща. В пасти апостола появилось алое свечение. «Баб Клав, беги!» — крикнул я, толкнув старуху в сторону дома, попутно выхватив лопату. Баба Клава в привычной ей манере побежала, как утка, матеря меня последними словами. Не отвлекаясь на ее брань, перехватил лопату черенком вниз и, размахнувшись, загнал в глотку апостола. Желаемого эффекта я не достиг. Надеялся, что, закупорив его дышло, получу взрыв, который разорвет ему череп. В итоге получил шикарный фейерверк. Красный луч расщепил древесину, выбросив ее ошметки в воздух. «Стасик, продержись! Инки уже едут!» — крикнула бабка, скрываясь за углом здания. Горящие щепки оседали вниз, как искры от салюта. Ослепленный апостол, судя по всему, готов был разнести все вокруг, не дожидаясь, пока его глаза восстановятся. А чтобы мой друг не скучал, я решил ему немного украсить будни. Кольцовое. Класс снаряжения. Тип редкий. Особенности. Генерирует ультразвуковую волну, которая способна разрушить камень в радиусе 2 метров. Цена использования 70 единиц маны. Ультразвуковая волна врезалась в грудную клетку апостола, и, судя по его хрипу, прямо сейчас внутренние органы превращались в кашу. Звук многократно отражался от прочной костной структуры, разрушая всю доступную ему плоть. Кровавый фонтан вырвался из его глотки, потушив зарождавшийся выстрел. Апостол перестал двигаться, пнув по его черепу, я не заметил никаких признаков жизни. Проковырять его панцирь мне нечем, надеясь, он сейчас сдохнет от кровотечения. Доковылял, опираясь на меч, до лорда и Дракса Грейгарда. После того, что он сделал, ни хрена он не чертило больше. Он мне жизнь спас. «И Дракс, ты как?» — спросил я, протянув руку другу. Демоненок ухватился когтистой лапой за мою кисть и принял вертикальное положение. «Жить буду, а вот насчет полетов не уверен». И Дракс расправил крылья, правое крыло было порвано. «До восхождения на трон заживет. Теперь я не сомневаюсь, что ты его достоин», — ухмыльнулся я и тут же схватился за ребра. «Сука, как все болит». «А этот что, сдох?» — демон кивнул в сторону апостола. «Похоже на то». «Когда поляну накрывать будешь?» «За что?» — сделал вид, что не понимаю, о чем он говорит. «Нет, ты не борзей. Я тебе вообще-то жизнь спас», — устало проговорил и Дракс, после чего его глаза начали расширяться. «Живучий сука!» Повернувшись, я увидел, как апостол принимает вертикальное положение. Глаза еще не отросли, зато этот выродок отрастил 6 острых костяных лап, торчащих из-за спины. «Херо вы там шепчетесь! Я вас слышу, черви!» — рявкнул апостол и, раскрыв пасть, выпустил красный луч. Было и правда близко, атака легла в каких-то 5 сантиметрах от моей ноги. Отпрыгнул назад и столкнулся с новой проблемой. Апостол слышал каждый мой шаг и начал преследование. Костяные копья наносили удары, не останавливаясь. В промежутках между атаками апостол стрелял из пасти. Было весело. Было охренительно. Сломанная рука висит плетью, от каждого прыжка взрывается болью. А мне приходится не только прыгать, а еще и перекаты делать от рубящих ударов. Один из таких перекатов мог стоить мне жизни. Неудачно перекатившись, я навалился всем весом на сломанную руку. Боль практически потушила сознание. И Дракс заметил мое замешательство. Вот красавчик. Сработал отлично. Волна пламени накрыла апостола, заставив последнюю плоть на его костяном теле обугливаться. «Твари! Ненавижу! Будьте прокляты!» — орал апостол, бессмысленно рубя конечностями воздух. Гул пламени заглушил мои шаги на время. Получив небольшую передышку, смог отдышаться. Все тело ужасно чесалось из-за медальона, затягивающего мелкие раны. Маны всего 30 единиц. Ничего толкового не сделать. Зато есть вагон свободных душ. Гори, гори, ясно, скотина. Горение. Внимание, потеряно 30 единиц поглощенных душ. Осталось 125 душ. Полыхнуло так, что на секунду накрыло и меня, и Дракса. Запахло паленными волосами. Моими волосами. Крика апостола я не слышал, зато увидел, как один за одним вылетают из огня красные лучи, разрушая ближайшие дома. «Да какого хрена ты такой живучий-то?» «Стасян, есть идеи?» «Идеи нет, только надежда». Открыв инвентарь, я просмотрел все, что там было. Взгляд задержался на... «Игра на вылет. Класс артефакт. Тип легендарный, одноразовый. Особенности. Сыграй в игру чужой жизнью. Открыв мешочек, я достал из него костяную фигурку, направил ее на апостола в надежде получить какой-то эффект. А эффект не заставил себя ждать. Костяная головешка изменила размер, создав точную копию апостола. Когда трансформация костяшки завершилась, из огня вывалилась дымящаяся фигура. Из черноты на меня смотрели два белесых глазных яблока. «Я тебя вижу, сука!» — прошипел апостол и рванул вперед. Сердце ёкнуло в груди, а разум моментально вспомнил об оружии последнего шанса. «Замедление времени. Вы способны разогнать свой разум настолько, что течение времени замедляется вдвое. Навык можно использовать один раз в сутки. Длительность действия — 15 секунд». Мир практически замер. Апостол стоял в шаге от меня и наносил удары, от которых я мог бы увернуться даже со сломанными ногами. Я присмотрелся к фигурке, лежащей у меня в руках. «Интересно, а что будет, если...» Я отломил копье со спины микроапостола. Оригинал тут же дернулся от боли, а костяная пика на его спине отломилась ровно в том месте, в каком переломилась у куклы. «Ху-ху-ху-ху! Мощная вещь! У меня еще 10 секунд замедления времени. Успею выпотрошить тебя, сучонок!» Следующим движением отломил сразу все копья. Когда я оторвал апостолу руки, его глаза расширились от изумления, а из обрубков брызнул кровавый фонтан. Оторванные ноги заставили торговца смерти рухнуть мордой в чернозем, и замедление времени закончилось. Голова апостола повернулась ко мне, сверкнув глазами, полными ненависти. Я милосердно наступил ему на висок, вдавив голову поглубже в землю. Рука легла на голову куклы, но оторвать ее я не успел. Апостол заговорил. «Идиоты! Самаэль несет вам спасение, а вы, невежи, не можете этого понять». «Где Вероника?» Но апостол меня не слышал. Он продолжал нести свою победоносную ахинею. «Вцепились в свой рабский хомут и думаете, что свободны? Жалкий скот!» С этими словами он выплюнул сгусток крови. «Если ты закончил, то упокой, Санцеликий, твою душу». «Ха-ха-ха-ха! Санцеликий, Самаэль скоро будет править всем!» «Да-да, прощай». «Это уже не остановить! Не остановить! Все только начина...» «Хрусть!» Голова апостола оторвалась от тела, взгляд стал бессмысленным, а фигурка в моих руках превратилась в прах. «Получено 546 843 опыта». Текущий опыт — 551 803 из 106 719. Получен 51 уровень. Получен 52 уровень. Получен 53 уровень. Получен 54 уровень. Получено очков навыка — 4. Всего очков навыка — 11. Поглощено 5313 душ. 4782 души передано лорду Идраксу Грейгарду. Свободные очки поглощенных душ — 656. Тело Идракса засветилось стерильно-белым. Демоненок, посмотрев на меня, сказал. «Стасян, новый ранг!» Слова давались ему с трудом, а через секунду он превратился в красную точку и исчез с татуировки. Система полыхнула ворохом уведомлений. «Внимание! Демонический ранг достиг третьего уровня. Доступны демонические навыки третьего ранга. Огненный шар. Вы способны создать небольшой огненный сгусток, который может вызвать ожог или что-нибудь поджечь. Цена использования — 3 единицы душ. Огненная плеть. Вы способны создать в руке двухметровую плеть из уплотненного огня, которой можно стягать врагов, одновременно обжигая их. Плеть не наносит вред своему создателю. Цена использования — 3 единицы душ». Вдалеке послышались звуки приближающихся сирен. Поселок был объят огнем. Но его никто из местных не тушил, все предпочли сбежать. И только отважная бабка где-то неподалеку орала матом, туша треклятое пламя. Пока нет никаких свидетелей, нужно залутать апостола. А внутри-то и брать нечего. Разве что странный камень. Двусторонний маяк. Класс. Коммутатор. Тип уникальный. Особенности. Способен передавать слова на огромные расстояния. Синий камень, отполированный до блеска. Глубоко внутри виднеется красная руна. И что с этой безделицей делать? Зажав в кулаке, прокричал. «Я убил твою шавку!» В ответ тишина. «Ну и пошел ты!» Баба Клава, услышав мой вопль, вернулась и, подхватив под руку, потащила к дороге. «Стасик, я так рада, что ты жив! Прости, старую, что бухтела на тебя!» — сказала бабка и шмыгнула носом. На глазах ее блестели навернувшиеся слезы. «А где этот?» «Мертв». «А тот с крыльями?» «Это она про Эдракса, что ли? Лучше ей не знать правды». «И он тоже. Бабклав, давай больше не собачиться. Мы с тобой неплохая команда, как оказалось». Бабка молча кивнула. Через пару минут прибыли инквизиторы, оцепившие поселок, а немного спустя и пожарные. Инки были бесполезны. А вот у пожарников работы было море. Пламя перекидывалось с дома на дом, подпалив уже половину построек. Баба Клава сдала меня медикам, а сама побежала на свой пост. Нужно узнать, не в инквизиции ли она раньше работала. Полихая старуха. Ну, вот и все. Наше семейное гнездышко окончательно разрушено. Возвращаться больше мне некуда, да и незачем. От этой мысли даже стало легче. Я как-то не до конца понимал, как меня тяготит этот мертвый дом, даже радостно смотреть на то, как он догорает. Единственное, что печалит, так это то, что последняя ниточка, которая могла привести меня к Веронике, ушла в никуда. И что теперь? Ловить остатки одержимых и пытаться выбить из них информацию, которую мне не дал апостол? Звучит бредово. Пока лекарь накладывал на меня лечащие заклинания, в машине скорой помощи зазвучала рация. «Всем, кто слышит это сообщение, срочно прибыть в Арбен! Срочно прибыть в Арбен! На нас совершено полномасштабное вторжение!» Посмотрев на испуганное лицо лекаря, я плюнул на землю и залез в карету скорой помощи. «Еду с вами! Это не обсуждается!» Услышав металл в моем голосе, водила кивнул. «Эх, видимо, отдохнуть мне в этой жизни не суждено». Конец второго тома. Текст читал Александр Башков.